Глава вторая. Уилл Перчаточник. В мастерской, устроенной в нашем доме на Хенли-стрит, я выкраиваю перчатки и треугольные вставки для подмышек, а потом разношу соседям их заказы. Когда мне протягивают полпенни чаевых, я благодарю скупой улыбкой. Я знаю, как отличить добротную кожу козленка, теленка или олененка. Она белая и нежная, и такие перчатки подходят для женских ручек. Кожа собак дешевле и годится только для деревенщины. Вот чем я вынужден заниматься в 16 лет. У меня уже пробивается щетина. Школьная наука осталась позади, но денег, чтобы поступить в Оксфорд и выучиться в университете, нам взять негде. А ведь именно образование отличает джентльмена от крестьянина. Отец потерял накопленное состояние и лишился всех должностей. У нас уже не будет герба, и мне никогда не стать дворянином. Один из моих бывших школьных учителей, узнав, что на досуге я пишу стихи, попросил: «А ты не сочинишь пару строк, чтобы отнести их потом моей возлюбленной вместе вот с этими перчатками?» «Почему бы и нет?» — ответил я. На куске пергамента я вывожу слова: «Подарок лучший — то, в чем есть потребность». А потом увлекаюсь и приписываю: «О, если бы я был твоей перчаткой, чтобы коснуться мне твоей щеки!» И подписываюсь фамилией учителя. Передавая девушке сверток, я отдельно указываю ей на записку. И пока она читает, заливаюсь краской от смущения. Камзол на мне навехонький, а вот штаны с буфами ношеные, хотя и выглядят прилично. Она дает мне пенни на чай. На обратном пути меня распирает от радости. Стихи ей понравились. Если я стану поэтом, то помогу отцу вернуть утраченное положение в обществе. Поэта все уважают. Да, я человек амбициозный. Без амбиций далеко не уедешь. Но молодость берет свое. Я болтаю без умолку, бросаю вокруг томные взоры и влюбляюсь едва ли не каждый день. Есть одна прекрасная девушка с золотыми волосами, которой я хочу преподнести пару изящных лайковых перчаток, сопроводив их стихами. Луна-завистница больна от огорчения, но ты ее прекраснее. Ты солнце. Девушку зовут Энн Хаттауэй. И на празднике середины лета мы танцуем с ней вокруг майского шеста. Потом сооружаем шалаш из веток, украшаем его цветами и остаемся в нем на ночь. Наша любовь навсегда. И вот в 18 лет я женюсь и становлюсь отцом крошки Сюзанны. В суете между кормлениями и утешением плачущей дочери времени на поэзию почти не остается. Потом рождаются близнецы — Хэмнет и Джудит. «Прощайте мечты о славе», — думаю я. Однако в нашем доме на Хенли-стрит всегда можно улучить минутку для лицедейства. Может быть, близкие мне льстят, но они клянутся, что я хороший актер. Ну а я готов отдавать театру все силы. Актер должен уметь все. Наш сосед Джордж Тиберн учит меня играть на лютне, и у меня уже неплохо выходит. С Энн и детьми я упражняюсь в танце. Или сражаюсь с кухонным очагом, вооружившись поварешкой, словно шпагой. И когда я протыкаю очагу брюха, крошка Сюзанна хлопает в ладоши. «Ему конец!» — кричит она. Одеваюсь я очень тщательно. Костюмы у меня хоть и не новые, но затейливые. да и бархатные вещи тоже есть. Обращаясь к своей тени, я учусь произносить возвышенные речи и оттачиваю галантные движения. Я уже умею отвешивать поклоны, достойные самой королевы. И не устану благодарить природу, одарившую меня гибким телом и быстрым умом. Этот быстрый ум, как и раньше, заставляет меня охотиться за словами, а они кружатся, пляшут и норовят ускользнуть. Но однажды именно слова решат мою судьбу. В Стратфорд приезжает театральная труппа «Слуги королевы Елизаветы». Нас больше не приглашают на спектакли. Отец занимает слишком низкое положение. Но когда актеры показывают «Семь смертных грехов» в трактире «Лебедь», я прихожу посмотреть. Представление дают во дворе, на сооруженных наскоро подмостках. Стоя в толпе среди крестьян и ремесленников, я слышу, как они щелкают зубами орехи, как отпускают сальные шуточки, когда парень, играющий девушку, валится на спину, задрав ноги. Завтра наступает середина лета. Еще одно лето в Стратфорде. Сколько их уже было? Если бы я стал актером и играл в театре, я оправдал бы надежды, которые возлагали на меня отец и мать. Между тем гастролеры загружают в повозку реквизит — костюмы, трон, голову льва, зеркало в позолоченной раме. Краем уха ловлю их разговор. В труппе не хватает актера, неким заменить Уильяма Нелла, которого коллега отправил на тот свет в драке в деревне Тейм. В голове проносится мысль: «Это мой шанс!» В стороне от суеты прохлаждается шут Дик Тарлтон. Отдыхает, напрыгавшись на сцене. Я бросаюсь к нему. «Вы можете выслушать меня?» Тарлтон поднимает глаза. У него грустный взгляд паяца. «Возьмите меня в театр!» Набравшись смелости, прошу я. «А ты не староват, чтобы учиться актерскому ремеслу?» Он прав. Мне уже 23 года. У меня есть жена и трое маленьких детей. Обычно актеры приходят в театр еще юношами и начинают с женских ролей. Я быстро учусь. А записать роль сумеешь? О, да! Я и стихи пишу. Хотите, почитаю? У меня есть с собой стихотворение про Венеру и Адониса. Пока только начало, но, по-моему, выходит неплохо. Он качает головой. Нет, поэзия его не интересует. Умеешь быстро переписывать? Мое перо бежит по бумаге быстрее мысли. А шпагой владеешь? Я вспоминаю поварешку. Лучше всех! Уверяю я и делаю вид, что протыкаю шпагой воздух. Он заливается звонким смехом, и его колокольчики тут же оживают. А ты мне нравишься, голубчик. Ну-ка, продекламируй что-нибудь. Я с выражением читаю стихи собственного сочинения. Свет, разве свет, коль Сильвии не вижу? И радость, радость ли? Коль Сильвии здесь нет. Кажется, я переборщил с эмоциями. Но колокольчики снова отвечают веселым перезвоном. Так и быть, возьму тебя на испытательный срок. А вы куда едете? В Лондон? Спрашиваю я. Только бы он не заметил, в какой восторг я прихожу от одного упоминания столицы. «Да, но не сразу. Сначала наберешься опыта в провинции. Это же не проблема?» «Конечно, нет. Я готов продать душу дьяволу, только чтобы играть на сцене». «Тогда поторопись. Мы отправляемся через час». Я лечу домой и собираю в узелок свои скудные пожитки. Кое-какие вещи приходится попросить у отца. «Актер! Как же так?» — сокрушается мать. «Разве это уважаемая профессия? Театр всегда будет нужен людям!» — заверяю я, нежно обнимая и утешая ее. «Как же я люблю маму!» Жене я объясняю, что не могу упустить такой шанс. «В Стратфорде у меня нет будущего. Я обещаю Энн высылать заработанные деньги, обещаю, что куплю нам хороший дом, и ей больше не придется жить под одной крышей с моими родителями и братьями. Мы прощаемся и не можем сдержать слез. Уходя, я оглядываюсь, но только один раз. Честолюбие подгоняет мои молодые мускулистые ноги вперед, туда, где меня ждет Лондон. Прощай, Уилл-перчаточник».